Здравствуйте. Начинаем программу «Железная логика». У микрофона Александр Ельшевский, со студией на прямой связи Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, радиослушатели, ну и те, кто смотрит трансляцию. Ну что, начинаем передачу. Да, безусловно. Подписывайтесь на телеграм-канал Сергея Михеева, по-русски Сергей Михеев. Там уже почти 219 тысяч подписчиков для ориентирования, где настоящие каналы, а где нет, потому что множество фейков в последнее время ходят по телеграмму. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, чтобы следить за новостями. Смотрите действительно нас прямо сейчас, трансляцию и на телеграм-канале, и на канале «Первый о главном» в Рутубе и ВКонтакте. Наши слушатели, я прошу написать нам в эфир на вопросы, мы с удовольствием ответим во всех мессенджерах, телефон плюс 7903-170-63-63, либо смс на короткий номер 5533 в начале слова «Вести». Сергей Александрович, здесь Франция уже начинает обсуждать, а как, собственно, свои войска размещать на Украине, да, то есть, в общем, от каких-то там предположений, что мы можем ввести войска, уже какой-то конкретики переходят и говорят, что можем расположить их по Днепру, как по важной такой, значит, преграде водной, либо же можем, значит, их по границе с Белоруссией каким-то образом расставить. И при этом вот министр обороны говорит о том, что это будет сугубо миротворческая миссия, значит, она будет под защитой ООН и так далее, и тому подобного. Но при этом они же говорят, что военные будут контролировать соблюдение, естественно, всяких и всяческих договоренностей и оказывать гуманитарную поддержку ВСУ. То есть, проще говоря, это логистика, да, это, в общем, те части, которые так или иначе высвобождают со стратегических направлений свободные силы и так или иначе, но, в общем, подпирают плечом, ну и, опять-таки, чего уж тут экивоки какие-то разводить, в общем, напрямую помогают военным. То есть, по сути, вступают в этот конфликт. И уже Медведев довольно жестко по этому поводу высказался, что, в общем, всех этих людей, которых, не дай бог, туда пришлют с французской земли, ничего хорошего не ждет. На ваш взгляд, вот все эти слова с французской стороны, это все-таки слова, какая-то бравада и, возможно, попытка достижения каких-то даже внутренних своих целей, либо же все это действительно ведет все больше и больше эскалации конфликта, и, возможно, действительно французскую армию ждет, как лет уже 200 назад, штык русского солдата? Нет, здесь ключевое слово «ООН». Понятно, что они ищут варианты в условиях, когда режим Зеленского не демонстрирует способность держать военную победу. Вот, собственно, и все. То есть они боятся прямого столкновения с Россией, с одной стороны. Они боятся прямого столкновения НАТО и понимают, что это чревато ядерной войной. Вот, оно понимает, что, по большому счету, вот эта ситуация, которая есть сейчас на Украине, она, скорее всего, так или иначе, вопрос только времени, приведет к поражению Зеленского, а значит, к тому, что они называют поражением Запада, поражением Европы. Но как найти вариант, чтобы, как бы не сталкиваясь с Россией, тем не менее взять и поддержать этого самого Зеленского, вот, а еще лучше закрепить такой вариант решения этой проблемы, который будет выгоден Западу. Ну вот всплывает слово «ООН». Что-то вроде того, что было когда-то во время войны на Корейском полуострове, когда американские войска имели мандат Организации Объединенных Наций, вот, насколько я помню, если не ошибаюсь, да, и вроде бы как они таким образом выполняли, так сказать, волю международного сообщества. То есть, ну, если попроще, а давайте так, вот, говорят французы и натовцы и прочее-прочее, давайте мы, так сказать, возьмем мандат ООН, и, значит, таким образом наше присутствие на Украине будет законным. Оно как бы будет одобрено всем мировым сообществом. И тогда любые удары России по этим войскам, они станут, собственно говоря, конфликтом со всем мировым сообществом, конфликтом с Организацией Объединенных Наций. И это в том числе даст возможность, например, скажем, ввести против России более жесткие санкции, заставить тех, кто сегодня от санкций уклоняется, да, ввести, так сказать, тоже их вводить под давлением ООН и так далее, и так далее. То есть здесь вот такие вот поиски, как бы, да, вот этой ситуации. То есть, условно говоря, напрямую я вот не верю в то, что Франция сама по себе в одностороннем порядке готова ко всем этим вещам. Но вот они ищут варианты, при которых можно было бы, значит, получить какую-то видимость законности, с одной стороны, с другой стороны, поставить Россию ну, в крайне неудобное положение с этой точки зрения. Потому что если, например, скажем, французские или какие там угодно другие войска будут иметь мандат сил ООН, тогда получается, что удары России по этим самым, так сказать, войскам, они будут, ну, скажем, выглядеть как война России с ООН. Хотя в свое время в Корее, как бы, до Советскому Союзу это не помешало. Другой вопрос, что в Корее, значит, официально Советский Союз вообще не участвовал в боевых действиях. Фактически участвовал, но официально не участвовал. Да, поэтому и наши летчики там были, так сказать, зашифрованными, там, и наша помощь тоже была такая, так сказать, за это самое засекречена. И все с этим связано. То есть вот этот заход, он достаточно... достаточно опасный, на мой взгляд. Другой вопрос, удастся ли что-то подобное пропихнуть через Организацию Объединенных Наций в нынешних условиях, да? Но это будет, я думаю, не так просто. Это будет достаточно, достаточно проблематично сделать. Вот, с одной стороны. С другой стороны, но, знаете, это такая все-таки тоже попытка найти какое-то решение, может быть, и с точки зрения там фиксация возможного де-факто поражения Зеленского, но так, чтобы это не выглядело совершенно разгромным. А давайте вот встанем по Днепру, а давайте, так сказать, еще как-нибудь, да, встанем и обозначим ту самую красную линию, за которую российские войска заходить не имеют права. И вот это зафиксируем как де-факто разделение, опять же, вспоминаю Корею, Корейский полуостров, как де-факто некую демаркационную линию, как бы, да, с этой стороны это под вашим контролем, а с этого это все-таки под нашим, да, ну а там дальше посмотрим, как она там, история развернется, что будет, так сказать, что там покажут, что покажут хоть, значит, политических процессов там, да, ну и всего такого прочего, всего остального. Вот, вот это вот, мне кажется, так сказать, есть вот такая вот проблема. То есть это как бы, с одной стороны, попытка найти решение и все-таки легитимировать присутствие западных войск на Украине. А с другой стороны, это, в общем, признание достаточно сложной ситуации, в которой находится украинский, так сказать, режим политический, да, вот, и, ну, значит, такое, знаете, косвенное предложение вариантов решения проблемы. Кстати, о чем-то подобном говорили еще и в начале конфликта, вот, и год назад, и больше, вот, мол, входят, условно, там, какие-то западные войска и обозначают некую линию, за которую российские войска не продвигаются, ну, и, по сути, это будет раздел Украины. Насколько, в какой форме там, да, это другой вопрос. Вот. Поэтому я думаю, что вот, вот так на эти вещи надо смотреть. Но вообще это же свидетельствует или нет о все больше и больше милитаризации, собственно, Европы, да, потому что вот здесь вот в соседней тоже мощной европейской стране, да, в Германии федеральная разведывательная служба начала кампанию по вербовке новых агентов и подготовке вплоть до школьников к войне, да, и это в Германии, которая вроде бы как постоянно после Второй мировой войны декларирует свое миролюбие, говорит, что нет-нет, мы никоим образом не связаны с военной агрессией, значит, мы все поняли и так далее и тому подобное. А вот здесь вот сейчас что же это получается? Такой новая итерация детских военных организаций, да, которые, в общем, в нацистской Германии были. Вот. И опять же, получается, что готовят уже с неким стратегическим прицелом, да, потому что это же целое поколение, это не просто так. Ну, может быть и так, да, но, во-первых, для этого действительно понадобится целое поколение, как минимум, да, то есть речь идет, ну, минимум о 10, там, 15, 20 годах. Для того, чтобы, значит, взять и перестроить ситуацию, как бы, да, на вот абсолютно военные рельсы. Да. В конце концов, если вы вспоминаете о Германии, ну, хорошо, пусть не 15, но даже Гитлеру понадобилось 8 лет для того, чтобы подготовиться к, вот, к таким, так сказать, крупной войне с Советским Союзом. Но это при этом минус ядерное оружие. Вот что самое главное. То есть все это понятно. Значит, молодое поколение и все такое прочее. Но здесь главный вопрос, это вопрос применения или неприменения ядерного оружия. Вот, как сказал президент Путин, значит, и как у нас записано в военной доктрине, в случае угрозы существования российской государственности, ядерное оружие будет применено. И тогда вообще без разницы, с какого возраста и куда там кого вы записывали. То есть, грубо говоря, воспроизводить здесь вот эти в стопроцентном виде аналогии со Второй мировой войной, или там с Первой, или с любой другой, не имеет смысла, если вы не учитываете ядерное оружие. Другой вопрос, что вот эта модель ведения боевых действий на Украине, которую мы сейчас, так сказать, практикуем, и которую, скажем честно, нам навязали, вот, она действительно внушает им иллюзии по поводу возможности нанесения России военного поражения без того, чтобы доводить дело до ядерной войны. И тогда в этом случае действительно потенциально у Европы, если она перестроится, так сказать, да, и у США, естественно, будет огромное преимущество, есть огромное преимущество перед Российской Федерацией там, и по потенциальному мобилизационному ресурсу, и по экономической мощи, так сказать, и по наземным вооружениям, и все остальное. Но об этом вопросе тоже все говорят сначала, так сказать, спецоперации. Да? Если они не верят в применение, в саму возможность применения нами ядерного оружия, ну тогда да. Тогда, как действительно, они могут сконцентрировать огромные силы, и нам с ними справиться будет вот в таком, по крайней мере, в такой модели ведения боевых действий, какая сейчас на Украине практикуется, там с ними справиться будет очень сложно или даже практически невозможно. Но, по крайней мере, значит, о каком-то там успехе там большом будет говорить крайне проблематично, даже если мы вообще напряжем все свои силы. Вот. Почему? Потому что все-таки Вторая мировая война – это разделение Запада. И, значит, Соединенные Штаты Америки и Великобритания, которые находились с нами в союзнических отношениях, даже не оказывая нам помощи, ну, конечно, вот само это разделение было крайне важным. Если коллективный объединенный Запад, вот так вот весь, значит, условно говоря, переведется на военные рельсы, ну, понятно, их суммарный мобилизационный ресурс, он будет огромен. Вот, в том числе поэтому вот, крайне важно давать им четкие, совершенно, как они сами любят говорить, сигналы о том, что в случае войны ядерное оружие сожжет, ну, то, что всю Европу сожжет, совершенно точно. Это, конечно, все страшно, и лучше бы этого не было, вот, но предупреждать об этом имеет смысл постоянно и демонстрировать свою готовность. Почему? Потому что, собственно, для этого ядерное оружие появилось. Ведь, на самом деле, ситуация после Второй мировой войны, она тоже была похожа на эту, да, когда вроде бы уже освобожденная Европа разделилась на западную и восточную, а западная стала придатком Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Вот этот альянс обозначился сейчас, то есть, вернее, обозначился тогда, сейчас он еще добавился Восточной Европой. И у них была иллюзия, да, какой-то до определенного момента, что они могут очень победить Советский Союз. Вот. И поэтому пришлось срочно, значит, создавать, испытывать, там, демонстрировать и все остальное. Ядерное оружие, оно и называется оружием сдерживания. А если они не будут в это верить, если они не будут считать, что мы способны это сделать, ну, да, конечно, это одна из их, вообще, так сказать, мне кажется, одно из их мечтаний старое. Еще Барак Обама, а до него, по-моему, и другие, там, по-моему, даже Клинтон говорил, давайте, мол, ну, Обама говорил точно, давайте, мол, так сказать, вообще возьмем и запретим вообще ядерное оружие, значит, добьемся полного ядерного разоружения. Ну, ясно, зачем это нужно было. В этой ситуации сухопутные, морские, авиационные силы Объединенного Запада, они, понятно, что по своей суммарной мощи превосходят любую страну, значит, на этой планете. Поэтому и так важно вот этот ядерный, так сказать, ядерный вопрос вот, держать постоянно в таком боевом состоянии. Но вот вы говорите о концентрации сил, да, но ведь опять же, буквально вот сейчас, вот этим летом, будут одни из самых массовых вообще за последнее время учений рядом с нашими границами. Там по всей Прибалтике будут ходить корабли военные, над морем летать самолеты. Сотни тысяч человек будут участвовать. Возможно ли, что именно под предлогом подобных учений, да, и будет просто задним числом, в расчете на то, что будет задним числом получен какой-нибудь очередной мандат, да, или там какая-нибудь резолюция ООН, он бог знает о чем, да, просто будут введены на Украину войска под видом, ну, тех же самых, допустим, правда, миротворцев. Ну, тут опять же с миротворцами вопрос, так сказать, да, возможно ли будет обойти здесь Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику, многие другие страны, вот, которые могут все это не одобрить, да, здесь лучше это у дипломатов спрашивать, насколько это возможно в нынешней ситуации. Но могут ли они в принципе ввести туда войска? Ну, в принципе могут, если посчитают, что ситуация критическая для Зеленского, а она, видимо, приближается к критической, действительно. Хотя какого-то прямо уж такого, ну, фатального сверхбыстрого продвижения российских войск нету, но тем не менее общий баланс сил явно склоняется не в пользу Зеленского, и даже оказываемая ему помощь, значит, она не помогает. Поэтому французы могут, да, здесь быть каким-то, знаете, передовым отрядом, что называется, да, вот. Но, опять же, вопрос их статуса. Вопрос статуса их крайне важен. Но нам надо быть тоже к этому готовыми, в том плане, что раз уж мы сказали, что любые иностранные войска, которые появятся на территории Украины, будут для нас целью, значит, надо этого и держаться. Это, кстати говоря, будет и для Организации Объединенных Наций, в случае чего, достаточно серьезным сдерживающим фактором. Вот, если мы заранее будем говорить, что мы не признаем мандат никаких сил ООН, если это не будет согласовано с нами. Вот, и они будут находиться под ударами. Да? Я думаю, что это будет и для Организации Объединенных Наций серьезным, так сказать, сдерживающим фактором. Опять же, ну, конечно, у американцев довольно сильное, значит, лобби, что называется, да, в ООН, но все-таки ситуация не такая однозначная, как им бы хотелось. Вот. Но есть, например, вариант такой, так сказать, что а могут ли там быть какие-то другие миротворцы? Это, кстати говоря, эта ситуация тоже обсуждалась какое-то время тому назад. Вот. Ну, я не знаю, теоретически, наверное, могут быть. Вопрос только в том, что это совершенно точно не должны быть миротворцы из стран НАТО. Вот. Почему бы и нет? Да? Вот. Хотя это такой тоже вариант тухловатый, потому что я думаю, что он будет как раз использован ровно для того, о чем и Путин говорил, да, значит, для передышки, перевооружения, переподготовки там, и всего такого прочего. Да, но опять же, уже были же примеры в истории новейшей, да, когда, в общем, без всяких мандатов, без чего-либо подобного наносились и просто удары физические авиации, да, и вводились войска, а после этого, ну, мы еще, я надеюсь, сегодня поговорим и о Югославии, о том, как ее, в общем, разваливали, потому что сейчас юбилей, и бомбардировки, которые там были, и Ближний Восток, весь который был во время этой так называемой арабской весны просто разрушен и развален до основания, ну, многие страны были разрушены. Вот что часто может помешать подобному же развитию событий? Так все то же самое и помешает. Вот ровно то, значит, стратегическое оружие ядерное, которое есть у России, раз. Ну и, конечно, тот факт, что и с точки зрения обычных вооружений мы готовы наносить, так сказать, очень серьезные удары по любым войскам, находящимся на территории Украины. Все эти Ливии, Ираки и даже Югославии, как бы, они стали возможным только на фоне слабости этих политических режимов. Не с точки зрения политической даже, а с точки зрения военной. И американцы, и их союзники вторгались, по крайней мере, в послевоенной истории только туда, где они были абсолютно убеждены в победе. Никакого, ни одного другого случая не было. И даже вот вторжение во Вьетнам в итоге не привело их к победе, а наоборот к поражению. Хотя они были уверены, что они справятся. Да и та же Корея. На самом деле они же ведь задачу до конца не выполнили. Потому что образовалась Северная Корея, КНДР, Корейская Народно-Демократическая Республика и так далее. А что касается Ирака, Ливии, там, Югославии там, и прочих, они были абсолютно уверены в своем, так сказать, ну, стократном превосходстве. И так оно и было на самом деле. И в том, что никто не помешает, и никто не вступится. И так оно и случилось на самом деле. Ну а в этой ситуации, конечно, это все было таким избиением младенцев. Вот. А других случаев, таких, чтобы они, например, скажем, вступили в открытую схватку, даже коллективно, с, скажем, превосходящим, ну, вернее так, с равным противником, таких случаев не было. Почему? Потому что издержки могут оказаться слишком тяжелыми. Вот. А они все равно по-прежнему все-таки еще умеют считать. Ну, может быть, каким-то Макроном могут и пожертвовать, кто знает. Ну что ж, продолжим этот разговор после перерыва на новости и поговорим о том, что будет происходить дальше. Возвращаемся в студию программы «Железная логика» с Сергеем Михеевым. Мы обсуждали то, что на Украине, в случае, если сложится так ситуация, что страны Запада поймут, что режим Зеленского вот-вот окончит свое существование, может произойти обострение, могут быть введены войска, вот, и что может это остановить. И вот тут бывший начальник генерального штаба польской армии говорит, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, и потери украинской армии следует считать в миллионах, а не сотнях тысяч. И вот на ваш взгляд, то, что страна, которая традиционно говорит о том, что она будет всячески поддерживать Украину, мы помним, как там они пытались брататься всячески там, буквально там, полтора года назад, и страна, из которой основное количество наемников поступает на Украину, да, там речь идет тоже о десятках тысяч, в общем-то, военных, причем профессиональных, которые как бы уволились из армии, да, и вот там воюют. А если она говорит во всеуслышание через, в общем, человека, естественно, относящегося к государственным органам и высказывающего, может быть, в частном порядке, но позицию, связанную с тем, что хочет транслировать государство, что вот такие потери, что там все очень и очень серьезно. При этом это страна, у которой есть некоторые виды на территорию Украины, и Львовская область, да, мы понимаем, что исторически это были, в общем, польские земли, так или иначе, когда-то давным-давно. И я так понимаю, что рассчитывают, что, может быть, если будут введены какие-то войска, то часть будет, ну, де юре, может быть, еще под контролем, точнее, в статусе украинской земли, но де-факто, особенно с учетом всех подписанных соглашений, они, в общем, смогут себе вернуть контроль над территориями. На ваш взгляд, это какие-то сигналы остальным европейским странам, и следует воспринимать серьезно позицию Польши по данному вопросу? Ну, я пока позиции Польши не вижу. Вот бывший начальник, так сказать, чего-то там, как бы, да, вот даже большой начальник, вот он что-то сказал. Ну, например, скажем, если всерьез говорить о потерях, ну, конечно, цифры в миллионы, ну, я, честно говоря, в них не верю, да, при всех, так сказать, серьезных проблемах. Но, говорит, потери, если он действительно сказал, что потери украинской армии миллионами исчисляются, ну, он, на мой взгляд, то ли слегка привирает, то ли он не в курсе дела, то ли как бы да немножко в неадеквате, да. Ну больше миллиона вот это тоже в общем-то в миллионах можно считать, там больше миллиона. Ну может быть, да, но это самое, может быть и так, но тем не менее цифра такая, так сказать, она, конечно, ну скандальная и она такая будоражащая в первую очередь для самой Украины, по идее должна быть, да. Но тем не менее, насколько это соответствует действительности, пока трудно сказать. Да, потому что даже ну, наша сторона, которая понятна, так сказать, значит, понятны и все акценты наших оценок, так сказать, да, ну, максимум 400 тысяч, 500 тысяч, вот то, о чем мы говорим. Причем и то, мы сами не знаем, так сказать, где там безвозвратные потери, то есть где, сколько там убитых, сколько раненых. Мы говорим, что безвозвратные потери, то есть убитые плюс тяжело раненые, это в районе там, полумиллиона. Вот здесь он говорит миллионы, значит, точно больше миллиона. Ну, не знаю, может, он знает то, что, значит, не знаем мы, вот, ну, в этом смысле просто я к чему? К тому, что мы тоже часто, знаете, вот это, немножко съезжаем на заголовки из интернета. Ну, условно говоря, вот я сейчас что-нибудь такое заявлю, да, а в интернете запросто можно написать «в России заявили». Ну, мало ли кто-то что в России заявил, так сказать, да. Ну, вот там дядя Петя с дядей Колей там сидят где-нибудь, там что-нибудь это выпили и заявляют. Это немножко такая вот тоже у нас есть такой небольшой перекос медийный, да, как раз это вот ну, в стилистике интернет этих самых, интернет-заголовков. В России сказали, Польша заявила. Вот. Ну, официальная позиция Польши пока по этому вопросу такая непросматриваемая. Да, там есть военные приготовления, да, там есть вот эти так называемые, так сказать, добровольцы-наемники, все это так, да. Там теоретически есть желание что-то такое отцапать, так сказать, и отхватить от Украины, но, например, скажем, существует формально, по крайней мере, такая польско-литовско-украинская бригада. И насколько мне известно, как бы, да, в Киеве предлагали полякам уже, причем достаточно давно, ввести официально польские войска на границу Украины и Белоруссии для того, чтобы освободить часть вот украинских войск, ту группировку, которую они держат на границе с Белоруссией, для боевых действий против российской армии. Поляки отказались. Поэтому здесь такая штука. Хотела ли бы Польша получить, так сказать, какой-то свой кусок от этой ситуации? Да, хотела. Это ни у кого не вызывает сомнений. Теоретически они хотели бы вообще, чтобы их сделали, условно говоря, операторами, значит, всей Украины. И они об этом в начале конфликта заявляли, они об этом на это претендовали в ходе, так сказать, вот, предыдущих лет и прочее-прочее. Но никто им этого не даст. Потому что Польша просто-напросто ну, не такого масштаба страна, которая могла бы справиться с Украиной. Это всем очевидно. Тогда как бы, да, спускаемся на уровень ниже. А вот так называемые западенские земли. Когда-то они были польскими, правда, я напомню, что еще раньше они были русскими, потому что называлась эта территория, ну, как бы места назывались Червоная Русь, то есть Красная Русь. Белая Русь, а вот это вот называлось Красная Русь, да? Ну, ладно, так, да, это было давно. Вот, но, так сказать, спускаемся на этот уровень. Возможно ли такая ситуация? Да, наверное, возможно. Теоретически поляки, может быть, на это согласились. Но тут уже тогда, так сказать, вопрос с украинской стороны. Потому что украинцы, я думаю, как бы понимают, украинские власти, там украинцы, не украинцы, что поляки, если туда конкретно придут, оттуда уже не уйдут. Поэтому, так сказать, пункт третий. Возможно ли это, в принципе? Я думаю, что да, возможно. Но не для ведения там напрямую войны с Россией, а для того, чтобы в случае, если все начнет сыпаться на глазах, да, взять и закрепить свое, так сказать, право на эту землю де-факто. Вот в этом случае это возможно. Наступил ли такой момент, да, когда все сыпется на глазах? Пока нет. Пока не наступил. Это первое. И второе. Конечно же, поляки без отмашки американцев этого делать не будут. Может быть, конечно, сложится ситуация, при которой, там, например, условные демократы со своим, так сказать, коллективным Байденом понимают, что они проигрывают выборы, понимают, что дальше приходит Трамп, и вообще непонятно, что там будет с этой Украиной. И они как бы дают всем своим союзникам, в частности полякам, как бы, да, и французам, и кому угодно, отмашку, как бы, да, делать все, что можно сейчас сделать, пока, так сказать, еще этот самый Трамп не пришел, вот, и поляки это делают. Вот, теоретически это возможно, но практически, я думаю, что поляки без американской отмашки на такие серьезные шаги, скорее всего, не пойдут. Недаром вот Туск недавно, значит, летал в эту в Америку, там что-то он там такое, получал какие-то инструкции, потом встречался с Макроном и Шольцем. Вроде бы непосредственно сама эта встреча на троих никаких ощутимых результатов не дала, но вот после этого, да, стали появляться всякие такие заявления. Макрон там вот, сейчас вот то, что мы только что обсуждали, потом, значит, Германия и Польша объявили о создании сил, совместных сил быстрого реагирования, то есть что-то происходит, вот, но мне кажется, что они немножко, так сказать, находятся на распутье, то есть четкого плана действий пока нет. Вот. Ну и плюс ко всему, видимо, из Киева их постоянно убеждают в том, что ситуация под контролем, что на самом деле ничего такого, уж больно там такого особенно страшного не происходит, вот, и что все еще можно поправить, только вот дайте нам, так сказать, денег, дайте нам оружие, дайте нам боеприпасов и все такое прочее. То есть, значит, просчитываются разные варианты, но возможен ли раздел Украины вот в таком виде? Да, возможен. Более того, еще вот весной 22 года, как бы, да, анализируя ситуацию, я, например, сказал, как бы, да, и сейчас говорю, я считаю, что нам это подходит. И, кстати, Путин косвенно это подтвердил, да, нам это подходит. Если поляки, так сказать, хотят забрать, значит, если венгры хотят забрать, румыны хотят забрать, так сказать, мы хотим забрать. Ну, а по что, почему нет? Я не думаю, что, на самом деле, вот, я знаю все наши такие ультрапатриотические, так сказать, позиции, там, идти, так сказать, до разных всяких городов, там, до Львова, до Варшавы, там, Парижа, Вашингтона. Но в реальности, я думаю, что вот подобный раздел Украины, в принципе, нас вполне бы устроил. Другой вопрос, что, на мой взгляд, пока до этого момента еще достаточно далеко. Ну, любопытно в этом во всем. А вот вы говорите, что там, ну, условно говоря, украинцы могут понимать, что если польские войска зайдут, ну, я имею в виду официальные польские войска, а не какие-то там добровольцы или около того, вот, то их оттуда уже, в общем, будет никак не прогнать. Тем более, опять же, по закону, да, согласно ассоциации, уже польские граждане вполне могут занимать многие должности и много чего делать. А вот есть ли какая-то субъектность-то у Украины в этом вопросе? Сейчас короткий перерыв, и мы к этому вернемся. Вести ФМ. Ну, то есть, проще говоря, вот сейчас уже по той ассоциации, которая была подписана с Польшей, да, на Украине польские граждане могут, в общем, принимать какие-то решения, быть во власти и прочее. Вот здесь могут быть войска. А кто вообще тогда, ну, должен вообще о чем-то спрашивать Киев? И будет ли, что самое главное, спрашивать? То есть, это уже украинская власть, это объект или все еще пока что субъект какой-то? Субъектность есть у того, у кого есть сила. Да, на той территории, которую Украина контролирует, сила у него пока есть. Поэтому поляки могут пойти на такой шаг только в том случае, если будут уверены в том, что у них не возникнет проблем. Вот. Пока, как бы, да, я так понимаю, что подобные вопросы, они зависят от того, как киевская власть там себя чувствует в этом отношении. И есть ли с ней, значит, какое-то взаимопонимание. Поэтому я думаю, что если это произойдет, то все это произойдет только тогда, когда действительно в Киеве испугаются настолько, что готовы будут на какие-то соглашения с поляками. Вот, могут ли это сделать поляки вот просто, ну, условно говоря, там, да, де-факто, вот просто введя туда войска, как бы не договариваясь об этом с Киевом, не получая согласия с ним, могут только, если, опять же, в случае, если просто вот все прямо вот начнет рассыпаться на глазах, и Киев уже не будет ничего контролировать. И то, скорее всего, они проконсультируются по этому поводу с американцами, хотя американцы, мне кажется, до лампочки. В общем-то, американцы, на месте американцев я бы дал на это отмашку спокойно, потому что, ну, если уже все валится, то какая разница, да, дальше можно будет сказать, что мы спасаем Украину и так далее. То есть здесь вопрос в том, в каком состоянии находится киевский режим, насколько он контролирует ситуацию, насколько действительно есть еще силы для того, чтобы вести войну, насколько, как бы, плоха, так сказать, или хороша общественная поддержка и все остальное. Пока у Киева там такой ресурс, так сказать, возможностей остается. Поэтому, условно говоря, вот взять и ввести вот сразу Сейчас, я говорю, на это может спровоцировать только, например, скажем, внутриполитическая ситуация в Штатах. То есть, если вот действительно в Штатах всем станет ясно, что сейчас придет Трамп, и неизвестно, что он там учудит, хотя мы тоже, мы как бы надеемся, но тоже не знаем, что он там учудит, может, он вообще там развернется в другую сторону. Вот, и поэтому, чтобы не дожидаться, там сказать, худшего, давайте сейчас хапнем как можно больше и сделаем как можно больше для того, чтобы потом, так сказать, не это самое, уже не отступать. Ну, вот в этом случае возможно. А так, чтобы, вот, например, сейчас там условный какой-то отставной там генерал польский сказал, и вот и Варшава взяла, как бы ни с кем там не советуясь, там взяла и стала вводить войска в Западную Украину без согласия Киева, без консультации со Штатами, я думаю, что нет. В этом смысле субъектности не хватит, в первую очередь, Варшаве, потому что их зависимость от американцев, европейских стран, которые они сами себе поставили, кстати говоря, она очень серьезная. Она гораздо серьезнее, чем реальная зависимость, но они как бы с этим считаются. Вот. Поэтому, ну, опять же, как гипотетический вариант раздела, эти вещи обсуждаются давным-давно. Еще даже, я бы сказал, с 2014 года, когда началась вся эта война на Донбассе и так далее. И вот претензии Польши на все эти украинские дела тоже ни для кого не вопрос. И это константа. Я думаю, что они от них не откажутся никогда. А вот дальше, да, все многое будет зависеть просто от развития ситуации там на земле, так сказать, конъюнктуры, от ситуации политической в Штатах и так далее. А вот тоже мне любопытно, вот у нас, ну, есть некий такой лейтмотив у всего этого конфликта со стороны Киева, да, постоянно дайте денег, да, и Польша, которая хотела стать, ну, собственно, действительно оператором всего происходящего и во многом, в общем, получила какие-то контракты на обслуживание техники, которая западная туда шла на ремонт, ну, на много чего, в общем-то, да, она в результате проверок, которые провели, собственно, фискальное ведомство американское, выяснилось, что одни из наиболее коррупционно емких схем с очень малым контролем, оно как раз связано с польским этапом. Ну, то есть понятно, что дальше, когда вооружение уходит на Украину, там это все просто растворяется в какой-то черной дыре, и понятно, что вооружения туда ушли, и они там где-то есть, но где именно они есть, что с ними происходит, никто не знает. Но вот на том этапе, где еще можно что-то как-то проследить, тоже говорят, что, в общем, все это пахнет гигантским воровством. Вот здесь, может быть, все вот эти слова со стороны того же генерала польского, да, они говорят о том, что нужно поставлять больше и больше и больше, но за этим стоит, возможно, ну, в общем, сугубо такой воровской расчет, да, что просто больше ресурсов в итоге останется где-то на польской территории. Ну, в том числе, я думаю, что все мы люди, что называется, да, и там, как обычно, в таких ситуациях перемешано огромное количество самых разных мотивов, да. Большие политические мотивы пересекаются с мелким частным и иногда просто даже личным интересом. Вот. А там, где война, там, где, так сказать, какая-то разруха, то это вообще всегда бесконтрольность и всегда черная дыра. Особенно в ситуации так называемой рыночной экономики, да, где там закупки, где, так сказать, поставки и все остальное. Вот. Ну, к сожалению, так всегда происходит. Да. Что касается поляков, то, ну, понятно, что никаких иллюзий по поводу их там цивилизованности какой-то особенной быть ни у кого не должно. Да более того, я думаю, что вообще вот этот, весь этот миф о западной цивилизованности, о том, что на Западе нет воровства, на Западе нет коррупции, он сам по себе критики-то не выдерживает. Да? Эта коррупция и воровство есть и в Штатах. Вот в Штатах, например, периодически возникают публикации там, по поводу Пентагона, всякие журналистские расследования по поводу завышенных цен там, на закупки, по поводу необоснованных расходов там, и все остальное. А уж там, что там говорить про Польшу, и особенно если это связано с Украиной, вот, которая вообще построена на тотальной коррупции. На мой взгляд, на Украине, вот если брать все постсоветское пространство, с точки зрения коррумпированности, ну, я не знаю, хуже Украины, ну, может быть, только, так сказать, какие-то государства в Закавказье, там, и то. Мне кажется, вот Украина, это вот, ну, просто самая коррумпированная из постсоветских республик, из всех абсолютно. Я говорю, может быть, там буквально там какие-то вот исключения там могут посоревноваться с ними там, или одна из республик Закавказья, или одна из республик там Средней Азии. Вот. А так там коррупция просто, ну, запредельная, причем с самого верхнего эшелона и до самого такого мелочного бытового уровня, когда любую совершенно там услугу, справку там без дополнительной доплаты как бы, да, получить было невозможно, да и сейчас невозможно практически. Это, кстати говоря, и показывает тоже их процесс этой самой их мобилизации. Поэтому то, что там идет воровство, то, что там, так сказать, деньги пропадают, и то, что у поляков тоже рыло в пуху, ну, это совершенно точно, это здесь даже и спорить, так сказать, бессмысленно. Вот. Другой вопрос, что все это не отменяет вот этой большой там, политической игры, вот, и не отменяет того факта, что есть там воровство, нет там воровства, большое оно, маленькое, там, заинтересован в этом конкретно кто-то, не заинтересован, но все равно есть такая, так сказать, историческая обида поляков, да, их линия на то, что вот, мол, их, значит, все обидели, и в частности, вот эти вот самые восточные кресы, да, восточные области, вот они должны вернуть, потому что они вот якобы исторически польские, да, и вот их надо вернуть, не мы чем-то катанем, так, сяк. Другой вопрос, сможет ли Польша предать Украину, например, скажем, по этой причине, в самый критический момент? Ну да, конечно, сможет. Я думаю, что да. То есть здесь в данном случае там коррупция, воровство, это все такое вторичные сюжеты. Это, что называется, ничто человеческое, так сказать, им не чуждо. Вот. А вопрос о том, а сможет ли действительно Польша в какой-то критический момент предать Украину? Я думаю, сможет. Но опять же, скорее всего, это произойдет в рамках какой-нибудь тоже такой подлинной договоренности, если вообще произойдет. Да? Вот. Но в принципе это можно. Вообще идея о том, что вот вступив в Польшу, мы быстрее всех вступим в НАТО и в Евросоюз, я вам должен сказать, на Западной Украине присутствует очень давно. Еще со времен там условного там Кучмы, значит, и там, выбора, там условно цветной революции 2004 года оранжевой, я это точно знаю, там на Западной Украине, во Львове в частности, там были свои там политические движения, там и партии Садового, там мэра Львова и другие всякие группы. И вот одна из тем, которая у них была, это вот давайте мы, значит, или объявим какую-нибудь независимость, но это как радикальный вариант. Кстати, в 2014 году во время Майдана такая, так сказать, штука тоже обсуждалась. Или давайте присоединимся к Польше и таким образом вот так вот раз без проблем войдем и в Евросоюз, и в НАТО, и счастливо заживем. Да, в итоге все это закончилось, в общем, большой кровью, и все те люди, которые... В общем, прыгали на Майдане и говорили, что вот, нам очень нужно в Европу, а все это плохое восточное нам не нужно. Но в итоге, наверное, сейчас как-то задумаются о том, к чему все это привело. А мы продолжим в следующем часе.